Глава 15. Ночь была тревожная. Все время выстрелы, порой треск пулемета. Часа в два меня вытащили из Риги, где я спал, зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было 12 человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода. Бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся нам ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представлялось возможности. Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рявкнула пушка. Мы даже вздрогнули от неожиданности, и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после 10-го снаряда, пущенного с той же меткостью, мы увидали серые фигуры со всех ног, бежавшие к ближнему лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но спаслось едва ли человек 20. За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно отличный стрелок, забрался нам во фланг и, невидимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелил накидку, другому поцарапал шею. «Иш ловкий!» — без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал. «Ну и веселые немцы! Старика и того расшевелили, бегать заставили!» На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждое свое место и в ожидании утренней атаки задремали, кто стоя, кто присев на корточки. Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетавшие время от времени к нам пули жужжали, как большие опасные насекомые. А мы спали. Спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминались все такие милые, читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы. Это часы перед битвой. Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих и для верности, толкая их прикладом, повторял. «Тревога! Тревога!» Через несколько мгновений, как бы для того, чтобы окончательно разбудить спящих, пронесся шепот. «Секреты бегут!» Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы. Мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участившимся жужжанием немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать. Послышалась команда «Не стрелять!» И мы поняли, что отбили первую атаку. После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная. По силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная. Они могут выставить 5 человек против одного. Отхода нет. Нам приказано держаться. Что-то останется от эскадрона. Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигурку в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день. «Пехота?» — спросил я. «Пехота! Вас сменять!» — ответило сразу 20 голосов. «А сколько вас?» «Дивизия!» Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот, что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить один единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить. Мы уже садились на коней, когда услыхали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание. И мы только многозначительно переглянулись.